Мария Стюарт не смела нарушить его глубокое раздумье и только с тревогой следила за выражением лица Амбруаза Паре. Что-то он скажет. Каков будет приговор? Прославленный целитель низко опустил голову, и королеве почудился в этом смертельный приговор. «Ну что?» — прошептала она, не в силах совладать со своей тревогой. «Неужели никакой надежды?» «Только одна и осталась, государыня», — ответил Амбруаз. «Но одна все-таки есть?» «Да, есть, но, увы, она тоже не бесспорна. И если бы... Что если бы? Если бы тот, кого я должен спасти, не был королем...» «Спасите его! Обращайтесь с ним, как с простым смертным!» — воскликнула Мария. «А если у меня не получится?» — возразил Амбруаз. «Один Господь всемогущий. Не обвинят ли меня в сознательном убийстве, ведь я гугенот?» «Послушайте», — перебила его Мария, — «если он выживет, я буду всю свою жизнь благословлять вас. Если же он, если погибнет, я буду защищать вас до самой своей смерти. Попытайтесь, умоляю вас. Вы говорите, что это последняя возможность. Боже мой, было бы преступлением отказаться от нее». «Вы совершенно правы, государыня, я попытаюсь, если мне позволят. Если вы сами дадите мне согласие, ибо не скрою от вас, способ, о котором я говорю, нов, необычен и может со стороны показаться чересчур смелым». «В самом деле?» — ужаснулась Мария. «И нет никакого другого?» «Никакого, государыня. И есть еще время его применить. Через сутки, даже через 12 часов будет поздно. В голове короля образовался гнойник, и если немедленно его не вскрыть, то гной попадет в мозг, и смерть наступит мгновенно». «И вы хотите сделать эту операцию сейчас же на месте?» — спросил кардинал. «Этой ответственности я на себя взять не могу». «Вот вы уже и сомневаетесь», — усмехнулся Амбруаз. «Нет, для этого мне нужен дневной свет. А кроме того, я должен все хорошенько обдумать, проверить свою руку, проделать кое-какие опыты. Но завтра в 9 часов я могу быть здесь. При операции можете присутствовать вы, государыня, вы, монсеньор главнокомандующий, ну и, возможно, еще несколько человек, исключительно преданных королю, лишних никого, в особенности врачей. Утром я расскажу вам, что и как намерен предпринять, и тогда, если вы дадите согласие, я с Божьей помощью использую эту последнюю возможность». «А до завтра с королем ничего не случится?» — спросила королева. «Ничего, государыня, но особенно важно, чтобы король хорошо отдохнул и набрался сил перед операцией. Вот здесь на столе освежительное питье, я к нему прибавлю 2 капли эликсира. Пусть король сейчас же это примет, и вы увидите, что сон его станет спокоен и глубок. А вы следите, по возможности, сами следите, чтоб никто не потревожил его сон». «Не беспокойтесь, мэтр, я всю ночь не отойду от него», — заверила хирурга Мария. «Это очень существенно», — заключил Амбруаз Паре. «Теперь мне здесь больше делать нечего, и я, с вашего позволения, государыня, удаляюсь». «Идите, мэтр, идите. Я заранее благодарю и благословляю вас. До завтра», — ответила Мария. «До завтра, государыня», — сказал Амбруаз. «Надейтесь». «Я все время буду молиться. А вас, граф...» — обратилась Мария к Габриэлю. — «Я еще раз благодарю. Завтра будьте непременно здесь». — «Непременно, государыня», — отозвался Габриэль и, поклонившись королеве и кардиналу, удалился вместе с хирургом. — «Но я тоже там буду», — подумала Екатерина Медичи, все еще стоявшая за дверью. — «Да, я буду там. Этот Паре — смелый человек. Он, пожалуй, впрямь спасет короля. и тем самым погубит и свою партию, и принца Конде, и меня заодно. Вот сумасшедший, я тоже буду там».